Юноша встретился с Коломбой неожиданно, и все великолепные речи, уготованные заранее, пылкие, образные речи, которые должны были тронуть и поразить девушку, исчезли из его памяти. Не осталось ни фразы, ни слова, ни слога. Коломба тоже замерла, сидела не шелохнувшись, не проронив ни словечка. Чистые и юные существа, словно заранее соединенные в небесах, уже чувствовали, что принадлежат друг другу, и, устрашенные первой встречей, трепетали полные смущения и не могли вымолвить ни слова. Госпожа Перрина встала со стула. Отложив веретено, она оперлась о колесо прялки и первая нарушила молчание. «Этот простофиля Рэмбо мелет вздор», — произнесла достойная Эдуэнья. «Вы слышали, Коломбо?» Коломбо не ответила. Эдуэнья продолжала, подойдя к Асканио. «Кто вам здесь нужен, сударь?» «Ах, да простит меня Господь Бог!» — воскликнула она, вдруг узнав юношу. «Да ведь это тот самый любезный молодой человек, который вот уже три воскресенья так учтиво предлагает мне святую воду у дверей церкви. Что вам угодно, дружок?» «Мне нужно поговорить с вами», — пробормотал Асканио. «Наедине?» — жеманясь спросила госпожа Перрина. «Наедине». И говоря это, Асканио понимал, что совершает непростительную глупость. «В таком случае пожалуйте сюда, молодой человек, пожалуйте сюда», — проговорила госпожа Перрина, открывая боковую дверь и знаком приглашая Асканио следовать за ней. И Асканио последовал за ней. Но, уходя, он бросил на Коломбу один из тех долгих взглядов, в которые каждый влюбленный умеет вкладывать так много. Они непонятны для непосвященных, зато полны глубокого значения для тех, к кому обращены. И Коломба, разумеется, поняла смысл этих речей, ибо когда ее глаза невольно встретились с глазами молодого человека, она вдруг вспыхнула и, почувствовав это, потупилась, будто разглядывая вышивание, и принялась немилосердно калечить ни в чем не повинный цветок. Асканио, увидев, что личико Коломбы вспыхнуло, тотчас же остановился и устремился было к ней. Но в эту минуту госпожа Перрина, обернувшись, окликнула молодого человека, и ему пришлось пойти вслед за ней. Не успел он перешагнуть порог, как Коломба бросила иголку, уронила руки на подлокотники кресла, откинула голову и глубоко вздохнула, причем во вздохе ее, такова необъяснимая тайна сердца, воедино слилось все, и сожаление, что Асканио уходит, и чувство облегчения от того, что его уже нет. Асканио уже был явно не в духе. Он сердился на Бенвенуто, который дал ему такое нелепое поручение. Сердился на себя за то, что не воспользовался удобным случаем, а больше всего сердился на госпожу Перрину, ибо по ее вине он вышел именно в тот миг, когда ему показалось, будто Коломба взглядом просит его остаться. Поэтому, когда Дуэнья, оказавшись наедине со Асканио, спросила о цели его прихода, юноша ответил довольно дерзко, решив отплатить ей за свой собственный промах. «Я пришел, уважаемая, попросить вас показать мне Нельский замок и обойти его со мной вдоль и поперек». «Показать вам Нельский замок?» — переспросила госпожа Перрина. «А для чего вам это понадобилось?» «А чтобы посмотреть, годится ли он для нас, удобно ли нам тут будет, и стоит ли нам хлопотать и переселяться сюда». «Как так переселяться сюда? Разве вы сняли замок у господина Прево?» «Нет, нам дарует замок Его Величество». «Его Величество дарует вам замок?» — воскликнула госпожа Перрина вне себя от удивления. «В полную собственность», — ответил Асканио. «Вам?» «Не мне, милейшая, а моему учителю». «А кто такой, дозвольте полюбопытствовать, ваш учитель, молодой человек? Уж верно, какой-нибудь вельможа из иностранцев?» «Поважнее, госпожа Перрина, великий художник, нарочно приехавший из Флоренции, чтобы служить его христианнейшему величеству». «Вот оно как!» — произнесла Дуэнья, которая не совсем хорошо понимала, о чем идет речь. «А что делает ваш учитель?» «Что делает?» «Да все на свете. перстеньки для девичьих пальчиков, кувшины для королевского стола, статуи для храмов, а в свободное время...